Глава 63. Все хорошо. В коридоре Рустам со своим адвокатом. Посторонние к отцу не зайдут, встаю в дверях. Он просил никого не пускать, только для сыновей сегодня будет исключение. Ты больше не опекун, Бесса, угомонись. Рустам, зачем тебе адвокат? Прищуривается Арсен. Я хочу, чтобы он проконтролировал, правильно ли интерпретировано завещание. Это только наше семейное дело. Я настаиваю. «Рустик, я не чемпион!» – тихо взрывается Тамир. «Но башмак сниму и по чреслам выхватишь, как в детстве!» «Ты со мной, Тамир, так не разговаривай!» – надменно. «Я тебе уже не пацан!» «А мне так показалось, что не повзрослел!» «Так выйди со мной на ковер и посмотрим!» «На что посмотрим-то?» – не выдерживает Саркис. «На твое умение ломать? Наслышаны!» «Люди узнают, как в глаза им смотреть!» «Опозорил семью!» Спасибо, Бесса, что эта история недостояние общественности. Но скоро будет. Твои многочисленные невесты больше не молчат. У тебя 8 племянниц. А если бы одну из них так... Да плевать ему, он и имен их не помнит. И сними его портрет в Спарте с доски почета, сердито бросает мне Саркис. Или ты ждешь, пока все узнают про наш позор и как котят носом нас в этот портрет натыкают? Не я его туда повесил, Саркис. Отец... Отец иногда ошибается, Бесса. Не надо его обожествлять. Он просто хороший человек с большим кредитом доверия ко всем, который иногда не возвращают. Вот фото отца и повесь на это место, негромко добавляет Тимур. Короче, рявкает Рустам. Короче, перебиваю его, войдут только сыновья. На ковер хочешь, со мной пойдешь, но не здесь. Нет никакого завещания, Рустам, только пожелание больного отца. Успокаивающе поднимает руки Арсен. «Если у тебя есть какое-то завещание, покажешь документ, когда отец покинет нас. Как положено законом. У меня такого документа нет». «Ах, вот как! Решили, как обычно, Бесса подыграть?» «Я всю ночь не спал, с людьми говорил, с друзьями отца. А сегодня со спартанцами общался». «Они здесь при чем?» «Ну ты еще скажи, в овчарне овец не спрашивают, когда их резать. Так, по-твоему?» «Это семейный бизнес. Бизнес, блять, вам знакомо слово «бизнес»?» Арсен задумчиво хмурится. «Обещаю, что все будет в соответствии с волей отца». Заходит в палату. «Ты идешь или нет?» Смотрю на Рустама. Толкая плечом, проходит мимо меня. Закрываю дверь перед носом адвоката. В палате у отца приоткрыты окна. Сегодня довольно теплый и солнечный день. Но я закрываю. В последние годы он больше любил тепло. На столе стоит осенний букет из листвы, тихо играет классика. Он любит фортепиано. Из коридора заношу еще пару стульев для братьев. Отец сжимает его безвольную кисть Арсен. Садится рядом. Глаза отца открываются. Смотрят в пустоту и вяло закрываются снова. Отец велел нам всегда заботиться о младших. Самым младшим детем его была Спарта. Заботясь о ней, он говорил о том, что его акции должны находиться только у тех братьев, которые готовы посвящать себя школе и детям, развивать его начинание. «Арсен, хорошо подумай», – нервозно дергается Рустам. «Школа должна принадлежать династии Ахметовых, а кровные только ты и я». Саркис и Тамир с удивлением разворачиваются, с возмущением переглядываются. «То есть мы тебе не братья, так получается?» «Родной мне только Арсен». Арсен фыркает, закатывая глаза. «Ты ДНК-тесты делать научился? Так сделай еще один. Родных среди нас нет, а тебя взяли 6-месячным. Отец запрещал нам говорить об этом тебе. Но, видимо, время пришло». Рустам обескураженно застывает. «Это неправда». «Пополни коллекцию ДНК-тестов, брат. Или я тебе тоже теперь не брат». «Итак», – достает бумагу Арсен. Когда отец это писал, он перенес тяжелые проблемы по здоровью и был под серьезными препаратами, понижающими давление. В частности, под клофелином. Здесь перепутан даже год. Он был дезориентирован. Отец не простит мне, если я буду придерживаться буквы и пренебрегу смыслом. О смыслах я скажу на словах. Мы говорили с ним накануне до инфаркта, когда он был в здравом уме. Он желал, чтобы ты, Рустам, когда закончишь карьеру, начал тренировать детей, проникся ими, чтобы женился на хорошей девушке. Надеялся, что это смягчит тебя. Бесса, отец очень переживал, что ты пожертвуешь личным, заботясь о школе и детях, и останешься без женщины и семьи. Возможно, в нетрезвом уме захотел простимулировать тебя и написал то, что написал. «Короче, Арсен!» – наливается кровью лицо Рустама. «А короче так. Арсен, не торопясь, рвет завещание на мелкие бумажки. Пусть это будет на моей совести. А совесть беса чиста. Акции делим поровну. Каждый распоряжается своей долей, как сочтет нужным. Я, Тамир, Тимур и Саркис свои доли дарим невесте беса, как Колым. Защитим интересы своих племянников». Рустам выходит, с грохотом хлопая дверью. Штукатурка осыпается. Вздрогнув, отец распахивает глаза, сжимая вторую его руку, наклоняясь над лицом. Мне кажется, его взгляд на мгновение становится осмысленнее. «Отец, я женюсь. Мы встречаемся взглядами. Ее зовут Аиша. Я люблю ее, у нас будет ребенок». Слышу, как братья тихо выходят. Иван уже совсем взрослый, и скоро женится тоже. А еще мы с Аишей решили пацана усыновить. Братья на свадьбу все приехали. В общем, все хорошо. На секунду его пальцы слабо вздрагивают в ответ. Глаза снова закрываются. «И со Спартой все хорошо. Ты больше ни о чем не волнуйся. Теперь я за тебя».